Впечатляющая теория!» Уэллс саркастически улыбнулся. «Ее легко проверить. Если Максин позовет его завтра, как вы думаете, он поступит?» «Помчится на зов с такой скоростью, что его хватит инфаркт, прежде чем он до нее добежит», — проворчал я. «Он любит порассуждать. Вот и придумал себе в утешение теорию, что никто не виноват. Ни он сам, ни Максин. Но он верит в нее не больше, чем я. Или Хатчинс, или несчастный Джин Хаммонд», — решительно отрубил Пат. «Я все еще не ответил на ваш незаданный вопрос. Способен ли я убить бабу Диван, если это вернет мне Максин? Честно говоря, не знаю. Но я должен быть уверен, что она на самом деле вернется. И навсегда. Только тогда я бы серьезно задумался об убийстве». «Понятно», — сказал я нейтральным тоном. «Как вы думаете, кто еще имеет веские причины желать смерти бабе Диуан?» «Бабе Диуан, как бы это выразиться помягче, постоянно всех раздражает. А ведь мы видимся с ней всего несколько часов в день в театре». Он задумался и машинально поправил локон. «Единственный человек, у которого есть убедительный мотив, по-моему, тот чудак-карлик, с которым она живет. Ему приходится ее терпеть 24 часа в сутки. Это достаточно серьезный мотив для убийства, мне кажется». «Спасибо», — поблагодарил я. «Вы не припомните, где находились в тот вечер, когда бабе чуть не задавила машина?» «Так случилось, что очень хорошо помню. Когда Максин оставила театр и ее заменила баба, я какое-то время пытался найти утешение в алкоголе, но безуспешно. Тогда я решил попробовать другое лекарство. Ее зовут Бет Льюис. У нее 8 строчек текста в первом акте. Симпатичная девушка. Одна из тех старательных блондинок, которые недавно в нашем бизнесе. Им еще не все успело опротивить. Ее отель рядом с театром. И после репетиции мы пошли в ее номер». «И вы остались там?» «До 6 утра!» Без видимого смущения ответил он. «Прошу вас об одолжении, мистер Холман. Если будете ее допрашивать, постарайтесь сформулировать свои вопросы тактично, чтобы не смущать малышку». «Договорились», — сказал я. «Могу я задать вам нескромный вопрос? Помогло ли лекарство?» «Тот же результат, что и с алкоголем», — поморщился он. «Девушка имеет право надеяться, что джентльмен проявит скромность. Я бы так и поступил в разговоре с вами. Но вы пытаетесь найти убийцу, мистер Холман». «Не волнуйтесь, мистер Уэллс. Джентльмены не должны подводить друг друга». «Отлично!» Он снова повернулся к зеркалу, чтобы полюбоваться своим профилем. «Вы уже поговорили с бабой?» «Жду, когда она здесь появится». Я взглянул на часы, которые показывали 1:45. Вероятно, ждать осталось недолго. «А с этим чудаком? Как его? Хойт?» — спросил он неуверенно. «Ирвинг Хойт». «Правильно!» — сказал он своему отражению в зеркале и ослепительно улыбнулся, демонстрируя безупречные зубы. «Должен вам сказать кое-что, мистер Холман. Бабе перепугана до полусмерти, когда профессиональная актриса постоянно забывает свою роль на репетициях. Можно предположить, что она чем-то сильно обеспокоена, но когда она на протяжении целых 2 актов позволяет второй героине оттеснять себя вглубь сцены, как случилось с бабой вчера, и она даже не заметила этого, невольно начинаешь думать, что она находится в кризисе. Возможно, решается вопрос о жизни или смерти. Постарайтесь встретиться с ней наедине, без Хойта, и вы увидите, что я не преувеличиваю». «Почему вы так считаете?» «Я просто это чувствую, когда нахожусь рядом с ней», — пожал плечами Уэллс. «Мне кажется, Хойт параноик, и его состояние ухудшается с каждым днем. Вполне возможно, что баба попала в критическую ситуацию». «В какую же?» «Кто-то 3 раза пытался убить ее, так ведь? Поэтому Хойт снимает особняк, чтобы обеспечить ее безопасность с помощью телохранителей. Она принимает его предложение с благодарностью. Кто бы отказался в подобных обстоятельствах? И что же? Фактически она оказывается в заперти с параноиком все время, за исключением репетиций. Трудно сказать, что хуже, лекарство или болезнь». «Она знала, что делала, когда принимала его предложение», — возразил я. «Она была замужем за ним когда-то». «И в самом деле...» Он задумчиво улыбнулся собственному отражению. «Как же я мог забыть об этом?» «Возможно, он не был параноиком, когда предлагал ей руку». Он на секунду закрыл глаза, потом неохотно улыбнулся. И об этом мне не следовало забывать. Я вышел от него в тусклый коридор и без труда нашел уборную Бабби Дюан. Алекс, как верный телохранитель, стоял около ее двери. Кирш повернул голову, когда я подошел ближе, и мрачная тень затуманила его бледно-голубые глаза. Он узнал меня. «Кажется, жертвенный барашек все еще ищет своего палача», — тихо сказал он. «Тебе удалось бежать прошлой ночью, подонок, иначе все было бы уже кончено». «Я хотел бы поговорить с мисс Дюан», — сказал я вежливо. «Не выйдет», — ухмыльнулся он. «У меня было сегодня очень хлопотное утро, Алекс», — продолжал я, стараясь не повышать голоса. «Завтрак с Джо Фрайбергом, продюсером, который очень обрадовался, что я займусь выяснением правды о покушениях на мисс Дюан. Я уже допросил троих или четверых членов группы, включая Пата Уэллса. Фрайберг знает, что я намерен поговорить с мисс Дюан. Он сам предложил мне встретиться с нею, потому что в 12 у нее начнется репетиция». «Ты болтлив до безобразия!» — сказал он злобно. «Мы уже говорили об этом!» Я не оставлял надежды его урезонить. «Мой друг, если мы затеем спор, люди услышат и придут узнать, что здесь происходит. Что скажет Фрайберг и остальные? Они узнают, что вы не разрешаете мне переговорить с Бабби Дюан. И как к этому отнесется старина Ирв, ваш босс, когда ему сообщат о вашем самоуправстве?» «Ну-ну! Выкладывай дальше, подонок!» Он весь исходил злобой. «Получается, некрасиво?» — продолжал я рассудительно. «Получается, что вы боитесь моего разговора с ней. Значит, допускаете, что я могу узнать какие-то детали, которые поставят старину Ирва в неловкое положение. Вы думаете, ему это понравится?» Пальцы его правой руки несколько раз спазматически сжались в кулак, и он наконец-то отошел в сторону. «Даю тебе 5 минут, подонок!» — прошипел Кирш. «И только попробуй предоставить мне малейший шанс! Один вопль этой шлюхи Дюан, и ты троп! Понял?» «Я прекрасно понял вас, Алекс», — ответил я заговорщическим шепотом. «Вы психопат, и единственное лекарство — добрая пуля 38-го калибра, всаженная между ваших сумасшедших голубых глаз». Я постучал в дверь уборной, и женский голос пригласил меня войти. Пальцы Кирша продолжали дергаться, и ему пришлось сжать их другой рукой, чтобы прекратить спазм. «Я разрежу тебя на мелкие кусочки, а потом похороню в туалете. Просто уникальные будут похороны, подонок. Я спущу тебя в унитаз, дюйм за дюймом». «Вы больны, Алекс?» Я сострадательно улыбнулся. «Я уже выписал вам рецепт. Кто знает, может быть, я окажусь как раз тем доктором, который проведет курс лечения». Я прошел в уборную и аккуратно закрыл за собой дверь. «Вы кто такой?» — раздался испуганный вскрик. Бабби Дюан оказалась крупной блондинкой. Чарли Хатчин сказал мне правду о пристрастиях старины Ирва. Она была всего лет на 5 старше Максим Бар. Я вспомнил об этом, потому что их знаменитая ссора произошла, когда они впервые играли в кино вместе. Причем Максин была еще девочкой, а Бабби уже грудастой старлеткой, которую киностудия готовила для более серьезных ролей. Сейчас Бабби выглядела, по крайней мере, лет на 10 старше. Она потеряла в весе, что невыгодно заострило черты ее лица. Нос вытянулся, а губы казались слишком тонкими. Веки были покрыты мелкой красной сеткой, щеки ввалились. «Кто вы такой?» — повторила она с истерическими нотками в голосе. «Рик Холман», — представился я. «Все в порядке. Алекс разрешил несколько минут поговорить с вами». Она судорожно собрала воротник платья у горла так, что оно тесно натянулось на груди. «Вы испугали меня!» — хрипло прошептала она. «Прошу прощения», — извинился я. «Разве Ирвинг вчера не говорил обо мне?» «Нет». Она отрицательно мотнула головой. «А в чем дело?» «Джо Фрайберг заставил меня приехать с западного побережья», — беззастенчиво соврал я. «Я специалист по улаживанию щекотливых ситуаций, и ему известна моя репутация». В эти минуты мне было не до ложной скромности. «Холман?» — повторила баба. «Да, кажется, я слышала ваше имя раньше, мистер Холман. Что за щекотливая ситуация привела вас сюда?» «Покушение на вашу жизнь, мисс Дюан. Я приехал, чтобы узнать, кто пытается убить вас и остановить их, прежде чем они предпримут очередную попытку». Она конвульсивно вздрогнула. «Я не понимаю, почему кто-то хочет убить меня, мистер Холман? Даже Максин. Я не виновата, что она не смогла участвовать в пьесе. Почему она должна мстить мне? Нет, я вовсе не уверена, что она стоит за всем этим, как постоянно твердит Ирвинг. Я растеряна, мистер Холман, и напугана. Я не знаю, что хуже. Торчать все время дома, где Ирвинг не уставая твердит, чтобы я успокоилась, а потом начинает орать на меня, потому что я не могу успокоиться. Да еще эти два страшных телохранителя толкутся вокруг меня все время. Или приходить сюда на репетиции и постоянно помнить тот прожектор и отвратительный звук, с которым он упал на сцену, как раз туда, где я была всего 2 секунды назад». Она крепко зажмурила глаза, словно надеясь прогнать навязчивое видение. «Иногда, находясь на сцене, я забываю на несколько секунд весь этот кошмар», продолжала она монотонно. «Я чувствую себя в безопасности, только на сцене, среди друзей. А потом вдруг внутренний голос издевательски смеется надо мной и напоминает. Конечно, мы все здесь старые добрые друзья, но не забудь одну маленькую деталь. Убийца среди нас. Моему терпению приходит конец, мистер Холман. Если так будет продолжаться, я боюсь, что сойду с ума». «Поверьте, я понимаю вашу тревогу. Но вы должны помочь мне найти вероятного убийцу, мисс Дюан. Это в ваших же интересах». «Наверное». Ее губы задрожали. «Можете задавать мне любые вопросы, о чем угодно, если это поможет». «У меня не так уж много вопросов», — сказал я неуверенно. «Вы ведь не знаете, по каким причинам кто-то может хотеть вас убить. Даже Максин, как вы сказали, скорее всего, ни при чем. Хотя Ирвинг продолжает твердить, что именно она стоит за всеми этими покушениями. Как вам кажется, у мистера Хойта действительно есть основания серьезно ее подозревать?» «Всему виной, я думаю, эта глупая вражда с Чарли Хатчинсом, тянущаяся долгие годы. Дошло уже до того, что когда он пользуется телефоном-автоматом, и тот, бывает, не возвращает монетку, Ирвинг считает это происками Хатчинса. Когда я была замужем за Ирвингом, я часто смеялась над глупыми розыгрышами, которые они устраивали друг другу. И иногда он смеялся вместе со мной, но он изменился, сильно изменился с тех пор. Порой я даже начинаю сомневаться, тот ли это человек, за которого я выходила замуж». «И все-таки вам повезло, что он оказался рядом, когда начались все эти неприятности. Он может защитить вас, мисс Дюан», — заметил я безучастно. «Почему он вдруг появился в этом маленьком городишке именно тогда, когда вы получили роль вместо Максин Бар?» «Действительно, он жил не здесь», — ответила она равнодушно. «Кто-то позвонил ему по поводу первого покушения с автомобилем, и на следующее утро он примчался все время после развода. Он преследовал меня предложениями вернуться к нему. Может быть, я так и сделаю, когда все закончится. Я не знаю. Он так сейчас изменился. Когда он злится на меня, я буквально впадаю в панику. Когда-то я любила посмеяться над ним. А теперь нет, не осмелюсь. Боюсь, что он может вытворить такое...» Она замолчала, будто испугалась закончить мысль. «Мне понятно ваши чувства, мисс Дюан», — сочувственно сказал я. «Наверное, неприятно жить под одной крышей с Хойтом и его любовницей». «Любовницей?» Она недоуменно посмотрела на меня. «Это вы о Соне?» «Да, Соня Скотт, вся в мехах и бриллиантах». «Соня, просто его секретарша», — спокойно объяснила бабы. «Конечно, Ирву нравится одевать ее в меха и бриллианты, но это только внешняя сторона. Он в восторге, когда люди думают, что она его любовница, это ему льстит, но я единственная женщина в его жизни». В ее голосе звучала непоколебимая уверенность. «После развода он и не прикоснулся к другой женщине, и так будет, пока я не умру». Дверь внезапно распахнулась, и вошел Кирш. 5 минут давно истекли, Холман», — сказал он угрожающе. «Убирайся!» Бабби Дюан сердито вскинула голову, и на секунду в ее глазах сверкнул прежний огонек. «Мистер Холман уйдет, когда я скажу ему, и не минутой раньше», — отчеканила она. «Как вы смеете вмешиваться в частную беседу? Убирайтесь вон, туда, где ваше место!» Кирш облизал несколько раз губы и нехотя удалился, не скрывая раздражения. Как только дверь за ним закрылась, Бабби безвольно поникла. «Жуткий тип!» — сокрушенно пожаловалась она. «Я его боюсь, хотя стараюсь не показывать виду. Ирвин горой стоит за него и за второго, который прикидывается шофером. Однажды утром Ирвин уехал на пару часов, пока я еще спала, и этот человек, Кирш...» «Говорите, я слушаю». Она снова вцепилась пальцами в воротник платья, в бесплодной попытке запахнуть его. «Мне показалось, я слышала какой-то шум в спальне, пока принимала душ», — сказала она. «Это меня не встревожило. Я решила, что Ирвинг вернулся раньше, нежели планировал. А несколько секунд спустя, когда я вытиралась и подняла глаза, Кирш стоял в открытом дверном проеме, наблюдая за мной. Я закричала на него, прикрывшись полотенцем, а он молча пялился на меня, ухмыляясь. Неожиданно он вырвал полотенце из моих рук. Я онемела от испуга, забилась в душевую кабинку и захлопнула за собой стеклянную дверь. Когда я собралась наконец силами и выглянула, он уже ушел. Я бросилась в спальню, а он там стоит у двери. «Когда босс вернется?» — предупредил он. «Не вздумай рассказать ему, что случилось. Он все равно тебе не поверит». Самое ужасное, что он был прав. Ирвин действительно не поверит, потому что не хочет верить. И все опять закончится диким скандалом. Потом Кир сказал: «Природа щедро наградила тебя, куколка. Просто жаль, что все это досталось старику. Но ничего, ждать осталось недолго». Я услышала шаги Ирвинга на лестнице, и Кирш исчез. А теперь меня мучают во сне кошмары, будто он, гадко ухмыляясь, преследует меня по улицам и переулкам. И куда бы я ни пыталась спрятаться, он уже ждет меня там. Бабби в отчаянии закрыла лицо руками, а я судорожно пытался найти успокоительные слова и не мог. Минуту спустя она подняла голову, глаза ее оживились. Похоже было, что Диоан взяла себя в руки. «Я буду вам глубоко благодарна, мистер Холман, за любые попытки облегчить мое положение», — сказала она почти деловито. «А теперь, прошу прощения, мне нужно подготовиться, меня ждут на сцене». Я вышел в коридор, плотно притворив за собой дверь уборной. Кирш насмешливо смотрел на меня. «Старинный Ирва, неплохой вкус! А ты, подонок, никак предпочитаешь секретаршу! Только ты опоздал, они уже поделены!» «Ты сам делил. Неужели думаешь, кто-то из них взглянет в твою сторону второй раз, мерзавец?» Я не счел нужным деликатничать в этой ситуации. «Ничего, их можно заставить», — сказал он уверенно. «Как ты думаешь, немного крови жертвенного барашка убедит их? Чашки будет достаточно? Или нужна миска свежей крови, взятой прямо из сонной артерии подонка?» В моем бизнесе потеря самообладания — излишняя роскошь. Но на этот раз я не мог отказать себе в удовольствии выпустить пар. Мои кулаки описали полукруг и одновременно ударили его по болезненным точкам за ушами. Он рухнул на колени и, пьяно покачавшись, растянулся на полу лицом вниз. Я долго боролся с собой, прежде чем мне удалось опустить на пол правую ногу, не врезав ему сначала по зубам.